Рабочий стол компьютера был забит таким количеством ярлычков программ, что у меня в глазах зарябило. И оскорбило живущего во мне педанта, любившего порядок во всем. Двойник-то мой, неряха. Как в таком бедламе можно быстро разобраться? Рабочий стол, как у девушки. Глеб, впрочем, довольно легко сориентировался в пугающем обилии иконок. Вместе мы с ним зашли в какую-то программу, выглядевшую как браузер, но предназначенную только для работы с банками. Авторизовались еще одним касанием пальца экрана и дождались, пока встроенный в экран датчик просканирует мое лицо и сетчатку глаза, и взялись за изучение финансов обер-секретаря. И когда увидели состояние счетов, я сразу же одобрил его паранойю. Двойник имел счета в нескольких банках. В местном, вроде государственного, хранилось 14 миллионов рублей. Огромные деньги. Правда, все они лежали на вкладе, так что быстро их получить у меня не выйдет. Придется идти в банк. Но и на других счетах, расходных, за исключением выбранной в ноль Глебом карты, денег было достаточно. Порядка 1,5 миллиона. И еще 6,5 миллионов на неактивном счете во вкладке «Хырчи банка». Такая гарантия от якутов. Я не могу их получить, пока не выполню условия сделки. Но и они их отозвать уже не могут до определенного времени. «А я завидный жених», — высказался я, обозревая свои богатства. «В первой тройке», — отозвался Самойлов и пояснил, чуть смущенно встретив мой вопросительный взгляд. Читал в «Светской хронике». Там вроде рейтинга было. Пользуясь подсказками Глеба, я пополнил опустошенную им карту на 100 тысяч и вернул ему пластиковый квадрат. «На расходы», — объяснил я, в свете обнаруженной мной сокровищ данная сумма выглядела совершенно мелочью. Из кухни с чайником в руках вернулся дядя Ваня. «Как он видит все? Двигается же, как зрячий. Вот фокус». «Ну что, молодые люди, не пора ли нам на боковую?» — спросил он, ставя чайник и пару кружек на стол рядом с ноутбуком. 12-й час уже!» «Ну вот, чаю выпьем и пойдем!» — с преувеличенной бодростью откликнулся я. Усталость уже брала свое, глаза просто слипались. Впечатлений второй день пребывания в чужом мире оставил не меньше, чем первый. «Давайте завтрашний день прикинем». Глеб тут же завладел одной из кружек. «По вечеру понятно, что у тебя встреча с москвичами, а вот с утра я бы предложил съездить к одному моему знакомому. Большой дока в банковских спекуляциях». «И зачем он нам? Если мы хотим тебя оставить чистым, надо бы ответственность за содеянное на кого-то другого перевести». «Есть кандидатуры?» Самойлов ответил мне своим фирменным взглядом, в котором недоумение в равных пропорциях было смешано с презрением и жалостью. Я уже начал привыкать к этой форме ответа следователя. «Арцебашев». Догадку я высказал, будучи полностью уверенным в том, что прав. Ненависть к воеводе у Глеба выходила за рамки здравого смысла. «С вражиной надо кончать», — поддержал дядя Ваня. «Всякой грязью бояре бывать занимается, но чтоб до торговли человеками опуститься, не было такого. Как африканцы, честное слово». «Ага. Только вот как? Он у князя на хорошем счету воевода. Что это, кстати, значит «воевода»? Вроде главнокомандующего армией?» «Михаил Генрихович первый по силе боевой маг в княжестве», — пояснил старик. «Ну и дружиной». «Ведает, с ополчением, да. Армия-то на кой?» Я кивнул, принимая объяснение, но не желая углубляться в тему структуры вооруженных сил княжества. Мозг и так был перенасыщен информацией, хотя и подумалось, что для такой фигуры, как воевода, влезать в преступную деятельность несколько странно. С другой стороны, сам-то, в смысле двойник мой, чего человеку не хватало, захотелось стать владычицей морской. «И в этом плане банкир, молодые люди, для нас просто дар Господа», — продолжил дядя Ваня. Глеб, вероятно, полностью ввел его в курс происходящего, и старик с нескрываемым энтузиазмом влился в состав самопровозглашенной следственной группы, чтобы восстановить справедливость, как он выразился, и не дать клятым москалям лезть в дела родного княжества. Местечковый патриотизм тут был на уровне, но не раздражал, как обычно, а напротив, вызывал уважение, видимо, потому что княжество Благовещенское и Тындинское здесь — это не то же самое, что Амурская область там. Не бесправный субъект огромной страны, где даже высшие должностные лица не способны ничего изменить, а самостоятельное государство, силой отстоявшее свое право на принятие решений. «Почему?» — спросил я. «По мне, наличие в деле якутских тайонов только все осложняло». Самойлов тоже посмотрел на наставника с интересом, но молча. «Ну как же? Если правильно все сделать, то именно якутов можно обвинить в том, что они пытались влезть в уставной фонд предприятия, владеющего мостом. А с империей у нашего князя давно отношения напряженные, он даже раздумывать не будет. Тут же тройственный совет соберет». «Кстати, а почему Саха империя? Ну, если правят там тайоны. Все-таки любопытство меня когда-нибудь прикончит. Ну вот что мне с того, как якуты себя обзывают? Нет же, не удержался. Вылез с вопросом. Правит там император, старший из прямых потомков Тыгына, а тайоны — улусами, княжествами по-нашему. Они, правда, тоже все от Тыгына род ведут, но вот как-то до сих пор не поубивали друг друга, что при их задиристости для всех тайна великая». «Тыгына? У вас его не было?» «Без понятия, если честно, пожал я плечами, якутами никогда не увлекался». «Был у них такой тыгын-объединитель. Здорово нам врезал, предкам нашим, в смысле, когда они к Лени вышли. Сильные маги, да и берсов среди якутов много». «А берсы — это...» «Антошин, остановись уже!» «Берсерки. Воины-симбионты. У них дара своего нет, зато они чужой впитывать могут, как губка, знаешь. Кинет в такого боярин щит, камнеплоть или жар, и тот в самую гущу боя бросается, и все ему нипочем. Некоторое время». Самойлов с Иван Павловичем синхронно вздохнули, будто сожалея о необходимости объяснять прописные истины взрослому человеку. «Выходит, что Михаил Мишика — берсерк? А я его выплеском своей бесконтрольной силы, когда от пульсара закрывался, сделал пулей непробиваемым. Интересно». «Вернемся к банкиру», — прервал Самойлов курс истории о дяде Ване. «Мне идея хорошая не кажется. Слишком накручено выходит». «Да чего тут накрученного?» — возмутился дед. «Если мы пустим князя на якутов...» В этот момент я почувствовал растущее беспокойство. Будто кто-то смотрел на меня пристально, и намерения у этого неизвестного были ой какие недобрые. Бешено зачесалась грудь, а под ребрами вдвое быстрее обычного застучало сердце. Я аж вскочил от столь неожиданного поведения организма. «Ты чего? Разом повернулись ко мне спорщики». «Будто смотрит кто-то», — неловко пояснил я. «Пристально так». Реакция на мои слова была молниеносной и неожиданной. Глеб сбил меня с ног и навалился сверху, а дядя Ваня рыбкой нырнул за диван, спинка которого тут же взорвалась обивкой и наполнителем. Секундой позже осыпалось оконное стекло. В нас стреляли.